Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 13.2. Подавляя 8.9. Скрытное искусство грохот. Площадь в 3000 метрах от патриарха. Безрассудное увлечение было полностью преобразовано в мир замороженного льда. Во всем мире был замороженный лед. Патриарх безрассудное увлечение стоял на самой вершине башни, сделанной из замороженного льда, как единственный верховный этого миниатюрного мира льда. Рубящий удар. Патриарх безрассудное увлечение посмотрел на далекого Цзинина, который бежал от ударов золотых величавых и гигантских усиков. Он указал на него. Мгновенно более половины льда в этом миниатюрном замороженном мире начали собираться в одном месте, превращаясь в огромный рубящий меч из замороженного льда. Это было похоже на клинок палача, но у него был только лезвие, без ручки. Этот клинок огромного палача из замороженного льда мгновенно прорезало небо, рубя прямо к Цзинину. Нин, в настоящее время использующий затемняющий ветер девяти небес, поднял голову и увидел, как на него летел клинок огромного палача. Холодно. Он почувствовал пронзительный удар в сердце. Еще до того, как клинок палача упал на него, Нин почувствовал холодную боль, страдание и страх, наполнявшие его сердце. Это был своего рода страх и боль, которые, естественно, можно было увидеть, лишь посмотрев на клинок палача. Какое странное лезвие. Нин почувствовал, что что-то отключилось. Он сразу же выпустил сердитый рев. Отбись. Две огромные руки Нина вытянулись прямо вверх, словно подталкивая небеса. Огромный клинок замораживания палача рухнул. Удар. Лезвие палача столкнулось с двойными руками Нина. Нин был откинут силой удара, как метеор, погружающийся в землю. Нин никогда прежде не подвергался нападению такой ужасающей силы. Еще вернувшись в горный хребет восточного леса, он никогда не получал такого катастрофически могучего рубящего удара. Как? Он не умер? Патриарх безрассудное увлечение с трудом мог поверить. Это его техника, которую он привык использовать и доминировать над тремя царствами, не смогла убить Цзинина. Удар был настолько силен, что даже некоторые волшебные сокровища небесного ранга мгновенно разрушились бы. Защитный предмет не может длиться так долго. Может быть, он использует свое тело для блокировки? 8.9 тайных искусств. Патриарха безрассудное увлечение внезапно осенило, так как он думал о такой возможности. Спустя несколько мгновений он понял, что это верно. Была очень высокая вероятность того, что Нин обучился в 8.9 тайных искусств. Это было потому, что после того, как Нин пережил первую попытку убийства от зала кровавого облака, зал кровавого облака фактически осмелился увеличить цену до экспоненциального уровня. Это указывало на то, что Нин, вероятно, не просто полагался на защитное сокровище. Только 8.9 тайных искусств имело смысл. Так что, у него есть 8.9 тайных искусств, он же все еще только на уровне пустоты. Он не сможет убежать от комбинированных атак от нас четверых небесных бессмертных. Патриарх безрассудное увлечение мгновенно послал свои мысли другим трем. Весьма вероятно, что этот Цзинин обучился в 8.9 тайных искусств. Сухостой, сосредоточься на том, чтобы привязать его. Золотые часы попробуй подавать его. Хорошо, хорошо. Нин отлетел от удара лезвия ледяного палача. Был слышен только шелест. Мгновенно огромные усики стали наступать на него. Нехорошо. Сила этого рубящего удара была просто слишком велика. Еще немного и он окажется в ловушке. Нин стиснул зубы. Бум. Когда Нин приземлился, его тело внезапно разделилось на два. Двое ударили ладонями друг в друга и с массивным бумом, заимствованным из импульса ударов часов, чтобы дать друг другу большую скорость, позволяющую избегать многих усиков, которые нависали над ними снизу. Он расколол свое тело, он хочет умереть. Патриарх Сухостой рассмеялся. Хотя это мгновенное создание клона, казалось бы, позволило ему уклониться от этой ловушки, оба тела теперь стали намного слабее. В конце концов, каждое из двух тел будет обладать только половиной души, которая была влита в каждую клетку изначального тела, и поэтому сила любого меча также будет резко снижена. Даже запутанность и эффект затемняющий ветер девяти небес будут снижены. Это были все слабости. И как только один из клонов будет уничтожен, божественная сила в этом конкретном клоне будет полностью израсходована. Бум! Один клон внезапно взорвался. Сила другого бегущего Нина мгновенно взлетела. Большое количество божественной силы возвращалось к нему, и его божественная душа быстро заживала. Демонические боги очищения тела. Пока их божественная сила не была израсходована, они могли восстанавливаться от всего лишь одной капли крови. Совершенно решительно. Патриарх безрассудное увлечение, стоя на вершине своего замороженного льда в его миниатюрной ледяной зоне, издал холодный смех. «Давайте посмотрим, сколько раз вы сможете взорвать себя», он еще раз указал. Мгновенно это огромное лезвие палача качнулось, быстро приблизившим к Нину. Нин стиснул зубы. Что ему делать? Раньше он мгновенно расколол свое тело на два клона, а затем самонадеянно восстановил часть своей божественной силы. Но он использовал слишком много божественной силы. Эта одиночная детонация уже поглотила 20 или 30% от общей мощности Нина. Это был гораздо более быстрый темп истощения, чем, когда он сражался раньше. После трех или четырех самоуничтожений он бы умер. Что мне делать? Нин начал нервничать. Спрятаться в своем мобильном бессмертном поместье и использовать великую телепортацию печати Дао, чтобы убежать, кажется, хорошим решением, но оно было опасным. Может ли его мобильное бессмертное имение выдержать атаки небесного бессмертного безрассудного увлечения и остальных трех? Хотя его мобильное бессмертное поместье было описано как бессмертное поместье, на самом деле это было магическое сокровище не ранга бессмертных. Если бы это было так, Нин не смог бы связать его в прошлом. Сокровища такого рода были мобильными, но не обладали значительной защитной силой. Оно было примерно наравне с волшебными сокровищами небесного ранга. Нин почувствовал, что он должен суметь сопротивляться в течение короткого периода времени. Но перед лицом гораздо более мощного небесного бессмертного безрассудного увлечения, которому помогали еще три небесных бессмертных, он мог бы мгновенно умереть. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 14.1. Вражда, бездонная как кровавое море пространственная рябь внезапно появилась в небе над пустынными равнинами. Из пространственной пульсации возникли две фигуры. С посохом в руках небесной бессмертной гора предчувствия и одетый в черное с черными волосами бессмертной дяньцей. Смотри впереди. Но есть формация, покрывающая эту область. Небесный бессмертный гора предчувствия и бессмертный дяньцей сразу же выпустили свои чувства, используя их, чтобы покрыть площадь в десятки тысяч километров. Они, естественно, смогли обнаружить это большое образование. Формирование, которое создавали здесь четыре небесных бессмертных клана Пламя Юности, не предназначались для того, чтобы использоваться для стражи. Естественно, они не будут платить слишком высокую цену за них. Эти образования были просто предназначены для улавливания врагов, мистифицируя их, не допуская в пространственную рябь, и заставляя врагов не использовать методы вакуумной вспышки для выхода. Они не смогли бы полностью блокировать чувство определенного небесного бессмертного. Цзи, Нин. Оба были потрясены. Они увидели Нина, с тремя головами и шестью руками, страдающего от повторяющихся атак от четырех могучих небесных бессмертных в пределах этого великого формирования. Патриарх Арканиум использовал революцию звездного света, чтобы снизить движение Нина. Патриарх Золотые Часы использовал свои высококлассные чистые янь великие часы в попытке поймать и подавить Нина. Патриарх Безрассудное Увлечение продолжал развязывать всю мощь своего миниатюрного замороженного мира с каждым ударом, избивая Нина, не давая ему никаких шансов отступить. Он был поистине верховным небесным бессмертным. Патриарх Сухостой контролировал бесчисленные усики и лозы в попытке связать и сжать Нина. Несмотря на то, что у него было 8-9 тайных искусств, Нин был вынужден полагаться на разделение тела, а затем на самонадеянность, то, что он не смог бы выдержать очень долго. «Поторопись и сломай образование». Небесный бессмертный гора предчувствия был шокирован и обеспокоен. Дяньцы, эта великая формация в основном сосредоточена вовне и не имеет большого сопротивления внешним атакам. Если мы вдвоем соединимся, мы сможем разбить ее силой. Хорошо, бессмертный дяньцы тоже был безумным. Поехали. Бессмертный дяньцы указал далеко. Мгновенно пять бессмертных мечей появились из ниоткуда, мгновенно пробираясь сквозь небеса, превратившись в пять ослепительных радуг света. Каждый меч проявлял иллюзию гигантской горы, и через несколько минут пять иллюзорных гор фактически объединились, превратившись в одну огромную гору с пятью вершинами. Эти пять пиков были похожи на пять пальцев разных цветов, которые носили намерение полного истребления. Меч пяти элементов, уничтожение малых пяти элементов. Сдвиг гор. Небесный бессмертный гора предчувствия издал рык. В общей сложности 9 массивных мечей появились из ниоткуда, каждый из которых вылетел с большой скоростью и превратился в массивную гору. Эти 9 массивных гор были разными по внешнему виду, некоторые из них были высокими, некоторые были приземистыми, а некоторые были острыми. Они совершенно отличались от мечей бессмертного Дяньце, поскольку они не были иллюзорными. Скорее, это были 9 настоящих горных вершин. Кроме того, вокруг 9 истинных гор можно было увидеть множество иллюзорных гор. Всего было 81 иллюзорных горных пиков. Как будто весь горный хребет рушился. Причина, по которой прозвище небесного бессмертного гора предчувствия было гора предчувствия, было именно потому, что он полагался на эту высшую способность своей техники несущего гору. Иллюзорная пятиконечная гора излучала ауру истребления, в то время как 9 настоящих горных вершин несли 81 иллюзорный горный пик с ними, когда они рушились силой. Флаги формирования, которые небесные бессмертные распространили по всему региону, были мгновенно разбиты. Даже на опустевших равнинах были массивные, зубчатые шрамы. Обе фигуры были экстраординарны в своей силе. Бессмертный Дяньцей стал небесным бессмертным после 6 серии 9 ударов молнии громового бедствия. Его меч искусства, уничтожение малых 5 элементов, был на уровне, который был даже выше, чем собственное искусство меча Нина. Кроме того, он использовал 5 высококлассных летающих мечей ранга бессмертных для выполнения своей техники. Четвертый этап Нина построения Великой Тысячи Мечей был, вероятно, примерно наравне с техникой его мастерства с точки зрения искусства меча, но бессмертный Дяньцей был теперь небесным бессмертным. Естественно, его сила была намного больше из-за того, что он использовал уровень силы небесного бессмертного. Что касается небесного бессмертного гора предчувствия, он был на том же уровне, что и патриарх Сухостой и патриарх Золотые Часы. Они тоже были сильнее, чем Нин, и двое из них только что объединили свои силы. Естественно, они смогли полностью разбить это великое образование. Нехорошо, наша формация была уничтожена. Новички, гора предчувствия из клана Северной Месяцы, бессмертный Дяньце из Черно-Белого Колледжа, отчаянно послал патриарх Арканиум. Безрассудное увлечение, что нам теперь делать? Патриарх Золотые Часы также отправил безумное мысленное сообщение. Черт, лицо патриарха Безрассудное увлечение искривилось в злобе. Он уставился на далекого Цзинина, который лихорадочно уклонялся от многих усиков, пытаясь выиграть как можно больше времени. То, что он видел, заставило его почувствовать себя еще более нежелающим сдаваться. Хотя Цзинин обучался в 8-9 тайных искусств, его основа была слишком слабой. Патриарх Безрассудное увлечение теперь стал уверенным, что если бы четверо из них получили немного больше времени, они могли бы подавить и уловить Цзинина в божественных великих часах. Когда-то пойманный в ловушку и подавленный в пределах этого высококлассного чистой янь сокровища, даже истинные бессмертные или небесные боги не смогли бы сбежать, не говоря уже о Цзинине. Но, конечно, истинный бессмертный или внеземной бог не были бы настолько глупы, чтобы позволить себе оказаться в такой ловушке. Грохот. С 5 пиками гора несет несравненно ожесточенную ауру. 9 истинных гор несли множество иллюзорных гор, когда они шли с грохотом вперед. Их было нечем останавливать. Черт, черт, черт. Патриарх Безрассудное увлечение стало и безумным, и разъяренным. Они были так близки к победе. Однако он знал, что появление небесного бессмертного гора предчувствия и бессмертного Дяньце означало, что они теперь не смогли подавить Цзинина. В конце концов, Цзинин обучался в 8-9 тайных искусств. Они не смогли убить его и могли только подавить и поймать его в ловушку. У них больше не было времени, чтобы это сделать. Остановитесь. Патриарх Безрассудное увлечение послал с сердитым голосом. Надо уходить, черт возьми. Патриарх Золотые Часы и патриарх Сухостой чувствовали себя так же, не желая просто так сдаваться. Если бы у нас было всего несколько лишних моментов, Цзинин был бы убит. Патриарх Арканиум был невероятно расстроен. Небесный бессмертный Безрассудное увлечение, это моя территория, командорство неподвижных вод. Делая это, ваш клан Пламя Юности действительно не обращает внимания на наш клан Северный Месяц. Звучный голос, издающийся от небесного бессмертного, мгновенно потряс каждый дюйм окружающего пространства. Человек с посохом в руках и одетый в черное, с черными волосами человек уже начали двигаться к ним бок о бок. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 14.2. Вражда, бездонная как кровавое море Хаймэм. Четыре небесных бессмертных из клана Пламя Юности даже не могли защититься от них. Они стали отступать с большой скоростью, исчезая в отдаленные горизонты. Они провели довольно чистый отпуск. Цзинин, небесный бессмертный гора предчувствия и бессмертный Дянь Цзи полетели к нему. Старший гора предчувствия, мастер, Нин поприветствовал их. Что случилось? Четыре небесных бессмертных из клана Пламя Юности объединили свои силы, чтобы напасть на вас. Бессмертный Дянь Цзи был несравненно обеспокоен, а небесный бессмертный горы предчувствия был втайне шокирован. Все четыре небесных бессмертных были чрезвычайно могущественными. Логически говоря, чуть более слабый небесный бессмертный должен был быть немедленно убит. Цзинин, однако, смог удержаться до их прибытия. Они уже давно хотят избавиться от меня. На этот раз они устроили ловушку здесь, использовав моего младшего ученика брата Мунарсена. Сердце Нина было наполнено виной. Младший ученик брат. Самое главное для его младшего ученика брата было то, что душа его Дао-компаньон была уничтожена. Нин не знал, что сейчас думает его младший ученик-брат. Его младший ученик-брат не был важной фигурой в этой попытке убить Нина. Если бы я знал, что это произойдет, когда он отказался, надо было насильно похитить его в Ласточкину гору. Нин был полон бесконечного сожаления. Поскольку его младший ученик-брат был наполнен тоской и любовью к этому месту, он не желал слушать предложения Нина, независимо от того, что сказал Нин. Кроме того, поскольку Нин чувствовал, что никто не узнает, что Нарцен вернулся в это место, и учитывая, что Нарцен также имел крылатого бессмертного голема, он не заставил своего младшего ученика-брата вернуться с ним. Мой младший ученик-брат буквально только что вернулся. Как это узнал клан Пламя Юности? Размышлял Нин. Цзинин, ты говорил с младшим учеником-братом? Поспешно спросил бессмертный Дянь Цзи. Да, Мунарцен. Нин кивнул. Вы его нашли? Бессмертный Дянь Цзи был в шоке. Я нашел его. Давайте позже. Не будем здесь оставаться. Нин взглянул на окрестности. Даже деревянный дом, который его младший ученик-брат построил, был полностью уничтожен этой битвой. Эта ранняя битва просто была слишком уничтожительной. Нин, бессмертный Дянь Цзи и небесный бессмертный гора предчувствия сначала вернулись в город неподвижной воды. Обсудив несколько подробностей, даже бессмертный Дянь Цзи согласился. Основываясь на том, что вы сказали, покушение зала кровавого облака очень вероятно было сделано по просьбе клана Пламя Юности. Теперь, когда они лично попытались убить вас, они, вероятно, не оставят все просто так. Согласен. Цзинин, учитывая ваш нынешний уровень силы, вы еще не можете противостоять клану Пламя Юности. Вы должны продолжать ждать и выдерживать это. После того, как вы станете небесным бессмертным, ваши шансы будут намного больше, настаивал небесный бессмертный гора предчувствия. Нин был полон сожаления и ненависти. Ждать и терпеть, насколько долго он должен был ждать и терпеть? В прошлом его мать несла бремя знания того, кто был их смертным врагом. Она не желала говорить ему, что их враг был кланом Пламя Юности, именно потому, что в ее глазах ее сын был более важным, чем месть. Кроме того, она боялась. Клан Пламя Юности был поистине слишком сильным. Она даже не посмела представить, что ее сын будет сражаться с таким древним кланом, одним из 10 лучших кланов всего мира Великой Ся. Когда клан Пламя Юности отчаянно искал его, и даже захватив клан Цзи в Ласточкиной горе, Нин был вынужден терпеть и отбиваться в свое время. Когда они пытались убить его в императорской столице Великой Ся, Нин все еще ждал и терпел. Он никогда не предпринимал против них никаких действий. Фактически, даже по возвращению из горы внутреннего сердца Нин продолжал ждать и тратить свое время, потому что он не чувствовал никакой уверенности в своей способности справиться с кланом Пламя Юности. Клан Северного Месяца Неподвижной Воды был уже настолько невероятно мощным, каким тогда должен быть клан Пламя Юности. Четыре небесных бессмертных, которые появились сегодня, были уже невероятно ужасающими, и это, вероятно, не было полной силой, которую мог бы принести клан Пламя Юности. Ласточкина гора. Только после возвращения в Ласточкину гору Нин выпустил своего младшего ученика-брата. Клан Пламя Юности. Клан Пламя Юности. Клан Пламя Юности. Внутри дома слышалось множество мучительных, безумных рычаний. Близкие слуги и горничные, которые услышали голос, почувствовали, как их сердце содрогается. Вокруг этого дома была создана великая формация, в результате которой Нарцен полностью не смог убежать. Нин стоял там, в коридоре, прислушиваясь к разъяренным рычаниям. Он прошел через великую формацию. Он подошел к комнате, открыл дверь и вошел. В комнате Му Нарцен сидел на коленях, как сумасшедший, его волосы взъерошены и даже белее, чем раньше. Он поднял голову, чтобы посмотреть на Нина. Старший ученик, брат. Лицо Нарцена было искривлено, его глаза были кроваво-красными, и он хрипло сказал: «Я отомщу, я отомщу, я убью клан Пламя Юности. Убить их всех. Они отняли у меня все. Я собираюсь взять с них все, уничтожить их. Старший ученик, брат, выпусти меня. Это была моя вина». Нин подошел к младшему ученику, брату, затем тоже опустился на колени, взяв руку своего младшего ученика, брата, в свою. Рука его младшего ученика, брата, дрожала без остановок. Нин был наполнен огромной виной. Все это было чисто из-за вражды между ним и кланом Пламя Юности. Его младший ученик, брат, попал под удар. «Это не твоя вина, старший ученик, брат. Это был клан Пламя Юности», — хрипло сказал Нарцен. «Я отомщу, убью их. Чем больше я убью, тем лучше. Старший ученик, брат, почему бы тебе не выпустить меня? Зачем ты держишь меня? Подожди, подожди еще несколько дней», — сказал Нин низким голосом. «Мне нужно ждать». Глаза Нарцена были полны безумия. «Младший ученик, брат, ты думаешь, я не хочу уничтожить клан Пламя Юности?» Все тело Нина также слегка дрожало. «Я ждал своего времени столько лет. Я очень хочу отомстить. И не только для себя. Это для моей матери, моего дяди, моей сестры. Это для всех. Говорю тебе, подожди еще несколько дней. Когда мои приготовления будут завершены, я обязательно навещу штаб клана Пламя Юности. Подождать? Как долго?» Нарцен уставился на Нина. «Скоро, очень скоро», — утешительно сказал Нин. Внезапно Нин поднялся на ноги. Повернув голову, он уставился на юг. Его взгляд, казалось, проходил сквозь стены пространства и проникал в императорскую столицу Великой Ся. В этот момент, в императорском дворце с серебряными волосами Ли с небес только что разрушил талисман, который ему дал Нин. Нарцен, заметив, что Нин внезапно поднялся на ноги, не мог не повернуться, чтобы посмотреть на него. «Наш шанс только что настал», — мягко сказал Нин. «Сначала я поеду в императорскую столицу Великой Ся. После этого настанет время, когда клан Пламя Юности выплатит нам свой кровавый долг». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 15.1. Превознесенные бессмертные черные небеса, отплатить им кровавый долг нам? Му Нарцен был поражен, но затем он отчаянно поднялся на ноги. «Старший ученик, брат, это моя личная вражда. Даже если я умру, это не имеет значения. Но ты, не нужно лишних слов». Нин покачал головой, глядя вдаль. «Я очень долго хотел сразиться с кланом Пламя Юности, но я выжидал много лет. Пришло время решить этот вопрос. Старший ученик, брат». Нарцен был и безумным, и обеспокоенным. Хотя его сердце теперь было наполнено безграничной ненавистью, он точно знал, насколько мощным был клан Пламя Юности. Из их битвы против тех четырех небесных бессмертных, Нарцен узнал, что по-прежнему существует существенное различие в силе между его старшим учеником, братом, и кланом Пламя Юности. Таким образом, он не хотел, чтобы Нин подвергал себя смертельной опасности. «Подождите меня здесь». Повернув голову, Нин быстро вышел из комнаты. Силуэт Нина быстро исчез за пределами формирования. Каким бы ни был безумным Нарцен, он ничего не мог сделать. «Дядя Уэйд». Нин подошел к одному из пляжей острова Яркого Сердца, где увидел лежащего на земле гончую Белой Воды, смотревшего на озеро. «Нин, сын». Гончая Белой Воды поднялся. «Сокровища прибыли?» «Да», — мягко сказал Нин. «Пришло время отправиться в императорскую столицу Великой Ся». В глазах гончей Белой Воды появился намек на желание убить. Целью убийства являлся клан Пламя Юности. В своем сердце он относился к Цзинину как к своему племяннику. Он знал, что клан Пламя Юности неоднократно пытался убить Нина. Как его не разозлило это. «Поехали». Вжух, вжух. Нин и гончая Белой Воды взлетели в небеса. Спустя несколько минут они использовали вакуумную вспышку, чтобы быстро отбыть из Ласточкиной горы. Императорская столица Великой Ся. Небесная гора сокровищ. Нин и гончая Белой Воды спустились вниз с небес. «Цзинин». Услышали они голос. Нин повернулся, чтобы посмотреть на главную резиденцию в Небесной горе сокровищ, где он увидел человека с серебряными волосами. Нин и дядя Уэйд немедленно подлетели к этой резиденции. «Старший Лис Небес». Нин подошел. «Садитесь», — сказал Лис Небес со смехом. Нин тут же сел, а гончая белой воды лег рядом с цветочным узором во дворе. «Сзи, Нин, вы пришли довольно быстро», — сказал Лиса Небес со смехом. «Сокровища важны», — сказал Нин. Лис Небес громко рассмеялся. «Не волнуйтесь, все сокровища пяти элементов, которые вы хотели, были собраны. Могу ли я спросить, подготовили ли вы классы чистого янь сокровища или эквивалентное количество других сокровищ?» Когда он заговорил, Лис Небес махнул рукой. Сразу же из воздуха появилось большое количество огромных золотых скал, каждый из которых был несравнимо гладким и блестящим и излучал мощные ауры воды. Также был бамбук, который был полностью сформирован из нефритовых капель воды размером с кулак, огненных потоков лавы и гигантских черных кусков таинственного земляного материала. Нин сразу обрадовался, увидев эти вещи. Император Ся действительно заслуживающий доверия человек. Нин махнул рукой. Мгновенно внезапно появились бессмертные мечи, излучающие замерзающую ауру или палящие ауры. Это были солики мечи холода и Цаньин мечи преисподние. Глаза Лиса Небес засветились, когда он их увидел. В общей сложности 49 солики мечей холода и 49 Цаньин мечей преисподние, сказал Нин. Они должны быть сопоставимы с одним классом чистой янь сокровищем. Да, да. Лис Небес засмеялся, потом вздохнул. Сзи, Нин, вы действительно занимаетесь делами со стилем. Этих 98 бессмертных мечей действительно достаточно. Основываясь на том, как ценились сокровища, одно высококлассное чистое янь сокровище было сопоставимо с 1000 высококлассных сокровищ ранга бессмертных. Это была грубая эквивалентность, а не абсолютная. В конце концов, были и отличительные черты среди высококлассных чистых янь сокровищ. Что касается высокого класса чистых янь сокровищ, то они были в целом сопоставимы с одной или двумя сотнями высококлассных сокровищ ранга бессмертных. 49 солики мечей холода и 49 цаньин мечей преисподней, которые Нин вывел, были комплектом, который пришел из того же источника. Таким образом, они были более ценными, чем разная коллекция высококлассных летающих мечей ранга бессмертных, и поэтому их было всего 98. Что касается Нина, то у него была 1000 этих бессмертных мечей, в то время как он мог использовать только 729 из них. Остальные 200 с плюсом были дополнительными. «Идите и осмотрите их». Нин махнул рукой, а летящие мечи все двинулись к Лису Небес. Лис Небес сразу же использовал свой небесный бессмертный источник для их обследования. «Да, все они превосходные высококлассные летающие мечи ранга бессмертных. Сзи, Нин, эти 5 элементов сокровищ ваши». Все сокровища 5 элементов в воздухе пролетели к Нину, и Нин принял их в свои руки. Их торговая сделка была завершена. «Сзи, Нин, если есть что-то еще, что вам нужно, не стесняйтесь меня найти». Лис Небес был в очень хорошем настроении. Надо понимать, что контроль Великого Ся над этим миром был не очень стабильным прямо сейчас, в то время как чтобы добыть сокровища 5 элементов требовалось время. Для него было прекрасной сделкой, чтобы немедленно приобрести для них такие прекрасные магические сокровища. «В ближайшие 2 дня, я думаю, что сделаю еще несколько запросов, старший Лис Небес», — сказал Нин. «Однако, сейчас еще не время». Лис Небес был заинтригован. Он легко кивнул. Затем он отошел от резиденции, но также поручил своему слуге подождать здесь и подчиняться приказам Нина. Одетый в черное Нин и одетый в белое, с белыми волосами человек сидели друг против друга. «Давай выпьем вина», — с улыбкой сказал одетый в черное Нин. «Хорошо». Дядя Уэйд был озадачен. Почему Нин внезапно выпустил своего первобытного двойника? Где было его истинное тело? Далекие западные моря, на тайном острове, где находились силы цельных ворот. Как бесполезно. Фиолетовая трава сидела на своем королевском троне, и на ее лице был гнев. Превознесенный клан Пламя Юности не смог убить Сзи Нина, даже когда он был совершенно неподготовлен. Они действительно разочаровали меня. Кажется, нашим цельным воротам придется самим справляться с этим. Милорд, давайте атакуем Сзи Нина. Он определенно погибнет. В лучшем случае нам придется потратить на это немного усилий. Милорд, не надо сердиться. Одетые в золото небесные бессмертные перед троном ели, пили и смеялись. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 15.2. Превознесенный бессмертный черные небеса дева нахмурилась. На это потребуется немного усилий. Мы должны попросить, чтобы старый чудак помог. Цзинин обладает 8-9 тайными искусством, защищающим его тело. Ее подчиненные в одиночку могли бы убить его, но все же определенный риск есть. Например, 4 могущественных небесных бессмертных из клана Пламя Юности не смогли убить его за очень короткий промежуток времени, в результате чего его помощники прибыли, чтобы спасти его. По тому же принципу, хотя ее подчиненные небесные бессмертные были определенно достаточно сильными, чтобы полностью доминировать над Цзинином, они не смогли бы прорвать защиту 8-9 тайных искусств. Превознесенный бессмертный Черные Небеса прибывает. Внезапно во дворце появилась фигура. Это был одетый в черное слуга, который поспешно сказал с уважением: «Превознесенный бессмертный Черные Небеса уже покинул главный мир горы надгробного обелиска и отправился в пятый мир. Он скоро прибудет». «Этот старый чудак прибывает?» — дева нахмурилась. Тем не менее, все десятки одетых в золото небесных бессмертных под ней все торопливо поднялись на ноги. Слава небесного бессмертного, слава небес была широко распространена. Хотя все они были небесными бессмертными, перед лицом небесного бессмертного чернокнижника они все еще ощущали нервозность. Это было потому, что небесный бессмертный Черные Небеса был старым чудаком, который был почти сравним по силе с чистым Янистиным бессмертным. Он был одним из абсолютных высших небесных бессмертных. Ахахаха, маленькая девочка фиолетовая трава. После пространственной пульсации раздался громкий смех, который раздался по всему дворцу. Старый ублюдок. Дева поджала губы. Во двор вошла фигура. Он выглядел как мужчина средних лет с длинными несвязанными волосами. Он шел босиком, выглядя довольно небрежным. Превознесенный бессмертный Черные Небеса, лорд Черные Небеса, милорд. Другие одетые в золото небесные бессмертные поспешно поприветствовали его. Превознесенный бессмертный Черные Небеса был тем, кому даже мастер цельных ворот должен был выказать какое-то уважение. Он был довольно известен в трех царствах. С точки зрения сырой силы при лобовом нападении он не был таким грозным. В лучшем случае он был на уровне небесного бессмертного безрассудное увлечение. Но он просто был мастером слишком многих странных, неортодоксальных приемов. Бегущие техники, методы ловушки, ядовитые методы. У него было слишком много методов в его распоряжении, даже истинные бессмертные или небесные боги были бы несчастны перед ним. Его считали легендой в трех царствах. «Маленькая девочка фиолетовая трава, я не ожидал, что ты в конце концов попросишь мою помощь», — превознесенный бессмертный Черные Небеса самодовольно сказал. «Ахаха, когда я впервые увидел тебя, ты была маленькой девочкой, и теперь ты что-то сделала сама. Ты должен мне, старый чудак». Дева нахмурилась. «Ха-ха, да. В прошлом я действительно обещал выполнить 3 твои просьбы. Ты использовала одну из них. Это будет вторая». Небесный бессмертный Черные Небеса засмеялся. «Говори, что ты хочешь, чтобы я сделал?» Дева махнула рукой, и в ней появилась книга. Она бросила его прямо в небесного бессмертного Черные Небеса, который принял ее, прочитал, а затем нахмурился. «Цзинин, в этой книге представлены все разведывательные отчеты, которые мы собрали относительно этого Цзинина. Несомненно, он не на нашей стороне. Если ему дать время расти и развиваться, он, вероятно, в конечном итоге будет проблемой для нас. Таким образом, лучше сначала избавиться от него. Мастер ворот поручил мне справиться с этим, но я хочу, чтобы все прошло точно так, как планировалось. Поэтому я попросил вас помочь», — сказала девушка. 8-9 тайных искусств. Прочитав разведывательную информацию, глаза небесного бессмертного Черные Небеса немного выступили. Затем он поднял голову и сказал несчастным тоном: «Маленькая девочка фиолетовая трава, он практиковал 8-9 тайных искусств. Единственными силами в трех царствах, которые могут учить и передавать 8-9 тайных искусств, являются отцы Дао. Те, кто имеет это искусство, каждый из которых может считаться ужасно опасным. Этот мастер Цзинина, скорее всего, один из них, может раздавить меня одним пальцем. Чего вы боитесь? Вы думаете, что его мастер осмелится вмешаться?» Фиолетовая трава была презрительна. «Может быть», — небесный бессмертный Черные Небеса покачал головой. «Слишком опасно, это слишком опасно. Ты, старый чудак», — сердито сказала девушка. Она хорошо знала этого небесного бессмертного Черные Небеса. В конце концов, она следовала за мастером ворот и небесным бессмертным Черные Небеса, когда она была очень молода. Небесный бессмертный Черные Небеса был легендарным за его трусость и осторожность, а также умелые неортодоксальные сокровища. Ладно, Небесный бессмертный Черные Небеса с покорностью сказал, возможно, шансы на его вмешательство в битву действительно далеки, так как это для тебя, я позволю одному из моих клонов разобраться с Цзинином. Клон, девушка посмотрела на него в недоумении, не волнуйся, я позволю своему клону носить мой браслет полярной звезды золотого запечатывания, как только он появится, он обязательно будет заперт на месте, без каких-либо шансов устоять. Небесный бессмертный Черные Небеса хихикнул, в мгновение ока я захвачу его, заберу его и позволю тебе решить, как с ним справиться. Дева с недоумением сказала, браслет полярной звезды золотого запечатывания, какой это тип сокровищ, почему я не слышал об нем, я редко сражался с другими, от исконной эры до нынешней эпохи, как ты думаешь, сколько ты знаешь, если бы не тот факт, что три царства вот-вот попадут в шторм, я бы не захотел использовать ни одно из этих моих сокровищ, небесный бессмертный Черные Небеса громко сказал, хорошо, скажи мне, где этот Цзинин, скажи мне, и я пойду за ним. Дева, услышав это, засмеялась. Наш самый последний отсчет разведки подсказывает, что он в императорской столице Великой Ся. Императорская столица Великой Ся, небесный бессмертный Черные Небеса нахмурился. Это не место, куда я могу пойти. С императором Ся нелегко справиться. После того, как он покинет императорскую столицу, я сделаю свой шаг. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 16. Четвертый цикл «Звездной руки». Хорошо. Как только Цзинин покинет императорскую столицу Великой Ся, я немедленно сообщу вам. Дева кивнула. Небесный бессмертный Черные Небеса весело кивнул. Тогда, прежде чем я займусь Цзинином, давай поговорим. Императорская столица Великой Ся. Нин, одетый в черное, сидел лицом к лицу с дядей Уайтом, но его истинное тело вошло в подводное поместье. Подводное поместье. В рамках постоянства, истинное тело Нина сидело на кровати потусторонней воды нефрита. Его окружало большое количество сокровищ пяти элементов, от тысячи килограммов до десятков тысяч килограммов в весе. Все они кружились вокруг тела Нина. Шло время. Волны, исходящие из сокровищ пяти элементов, постепенно становились слабее. Они начали трансформироваться из духовных предметов в бесполезные. Можно было наблюдать, как кусочки золотых жемчужин из небесного царства начали разлагаться, становясь бесполезными камнями тускло-белого цвета. Потоки жидкой лавы закручивались в воздухе, но быстро превращались в кислую воду. Руки Нина светились пятью цветами света. Они стремительно вздымались в силе, поскольку поглощали силу пяти элементов из этих духовных сокровищ. Это продолжалось 12 часов. Окружающая территория была завалена плавающими кусками разрушенных скал, скальными полосами бамбука, обычной и довольно отвратительной кислой водой, а также большим количеством грязи. Фух! Нин выдохнул, опустив голову, чтобы посмотреть на руки. Его руки светились тусклым светом, и сила внутри них была шокирующей. Успех! Четвертый цикл моей звездной руки. Глаза Нина пылали. Однако, он чувствовал, что его руки достигли абсолютного предела силы. Теперь ему не удастся укрепить их, если бы он хотел. Ему пришлось бы развиваться и трансформироваться на совершенно новый этап, который требовал от него прорыва до уровня внеземного бога. Четвертый цикл звездного поля. Теперь мои руки сопоставимы с высшими сокровищами чистого Янь. При использовании трех голов, шести рук они будут эквиваленты шести высшим сокровищам чистого Янь. Нин чувствовал, насколько мощными стали его ладони. Это чувство огромной силы действительно было замечательным. Волшебные сокровища были чрезвычайно важны для бессмертного культиватора. Почему на ранней стадии Ваньсиня можно было полностью доминировать над пиком ученика Цзыфу? Первобытный уровень, уровень пустоты, уровень небесного бессмертного. Продвижение через этапы вызвало огромное увеличение силы, частично из-за того, что изменялась собственная элементальная ки, но также и потому, что волшебные сокровища значительно улучшаются. Даже если бы проникновение в Даа было сопоставимо с противниками, все равно была бы огромная разница в силе. Адепты Ваньсин могли использовать сокровища земного ранга. Первобытные даисты могли использовать магические сокровища небесного ранга. Уровень пустоты земные бессмертные могли использовать магические сокровища ранга бессмертных. А небесные бессмертные могли использовать сокровища чистого янь. Волшебные сокровища изменялись по силе до ошеломляющей степени. Например, цзинин. Что касается понимания дао, он был фактически сравним с патриархом золотыми часами. И благодаря его божественной способности звездной руке, фундамент Нина фактически превосходил патриарха золотых часов. Почему же он был избит глупым патриархом золотыми часами, не имея возможности отступить? Почему он был слабее, чем патриарх золотые часы? Именно потому, что патриарх золотые часы имел чистый янь сокровище божественные великие часы. Для другого примера, патриарх сухостой и патриарх золотые часы. С точки зрения понимания дао, патриарх сухостой значительно превосходил патриарха золотые часы, но сила патриарха золотых часов была сопоставима с патриархом сухостой. Это было потому, что его магические сокровища восполнили их несоответствие в силе. В трех царствах есть несколько экспертов, которые в первую очередь полагаются на свои магические сокровища. Нин прочитал много общеизвестных фактов, находясь в горе внутреннего сердца, и узнал, что некоторые небесные бессмертные опирались на чрезвычайно мощные протокосмические духовные сокровища. Мои ладони взлетели в силе, от уровня чистого янь до самой вершины уровня чистого янь. Они сопоставимы с высшим классом протокосмических духовных сокровищ. Моя сила близкого боя, скорее всего, увеличилась. Нин прекрасно знал, что с его звездной рукой, выйдя из третьего цикла в четвертый цикл, количество физической силы, которое он сможет мгновенно развязать, резко возросло. Кроме того, его ладони теперь были сопоставимы с высшими сокровищами чистого янь, высшая степень класса протокосмических духовных сокровищ. Теперь они были наравне с луком Раху. С этими двумя факторами мощность Нина взлетела на несколько уровней. Сейчас я сильнее патриарха золотые часы. Нин спустился с потусторонней воды нефритовой кровати. Истинное тело вышло из комнаты постоянства и отправилось в главный зал подводного поместья. Цзинин. Гигантский желтый медведь улыбнулся. Ты освоил четвертый цикл звездной руки. Теперь ты можешь считаться сильной фигурой трех царств. Нин кивнул. Хотя у звездной руки всего лишь было шесть циклов, ему нужно было добраться до уровня истинного бога, прежде чем он мог тренироваться в шестом цикле, а пятый цикл требовал, чтобы он стал внеземной богом. Стать истинным богом было слишком сложно. Истинные боги были сопоставимы с отцом Дао в силе, и поэтому в будущем Нин, вероятно, имел шанс овладеть только пятым циклом из звездной руки. Пятый цикл дал бы рукам Нина мощь, сопоставимую с высшим протокосмическим духовным сокровищем. В трех царствах этого было достаточно, чтобы приблизиться к истинным бессмертным и небесным богам. По правде говоря, одного четвертого цикла было достаточно, чтобы сделать руки Нина действительно драгоценными. Вся моя сила появилась благодаря тому, что мастер трех жизней смог развить такую невероятную божественную способность, сказал Нин. Поскольку мастер оставил свое наследие, ты первый человек, достигший такого уровня силы. Не стоит недооценивать себя. Медведь рассмеялся. Хорошо. Твоя сила резко возросла. Девятый уровень зала бога войны. У тебя теперь есть 99% шанса его преодолеть. Хочешь попробовать? Нин обрадовался. Гигантский желтый медведь был скромный и, как правило, давал очень консервативные оценки. Поскольку даже он использовал термин 99%, это означало, что успех Нина был практически гарантирован. Я теперь сравним с высшим небесным бессмертным, сказал Нин с удивлением и восторгом. Уровень пустоты демонических богов может быть сопоставим с небесными бессмертными. Поскольку твоя звездная рука достигла четвертого цикла, ты можешь сравниться с высшим из уровней пустоты демонических богов. Гигантский желтый медведь засмеялся. Это, естественно, означает, что ты теперь сопоставим с высшими из небесных бессмертных. Ты бросишь вызов залу богов войны или нет? Да, конечно. Нин кивнул. Девятый уровень зала бога войны. Совершенная пустота. Нин внезапно появился из ниоткуда. Это, Нин огляделся. Вжух. Внезапно появилась капля золотой крови. Это падение золотой крови быстро превратилось в демонического бога, который был одет в золотую броню. Он был высокий и мускулистый, с кроваво-рыжими волосами и длинным черным копьем в руках. Его глаза были наполнены неземным намерением убийства. Нин почувствовал страх. Нин в изумлении уставилась на фигуру, которая только что появилась. «Значит, ты Цзинин?» Демонический бог с красными волосами улыбнулся. «Вы?» Нин был ошеломлен, хотя он всегда чувствовал, что зал бога войны был своеобразен, но он замечал все больше и больше странностей. Этот противник, с которым он столкнулся здесь, на девятом уровне, он был намного сильнее, чем любой из предыдущих. Только эта аура. Нин почувствовал, что этот человек сравним с его старшим учеником братом Серебряной Луной. «Меня зовут Красный Снег», — сказал демонический бог с улыбкой. «Вы, внеземной бог?» — спросил Нин. Демонический бог засмеялся. «Хороший глаз. Я действительно внеземной бог, но это всего лишь очень слабый клон, созданный одной каплей крови». Нин понимал глубокие тайны за искусством клонов. Чем больше божественной силы, введенной в клон, тем больше силы будет иметь клон. Например, клон, который был создан из одного волоса, естественно, был бы крайне слабым. Демоническому богу кровь все еще была очень важна. Клон, созданный из крови внеземного бога, скорее всего, будет на небесном бессмертном уровне. Насколько точно это было, сложно сказать. «Старший Красный Снег, откуда вы знаете, что я Цзинин?» — спросил Нин. «Большой медведь сказал мне», — засмеялся демонический бог с красными волосами. «Королевский бог, наконец-то, встретился с противником. Все мы ждали слишком долго». Сердце Нина дрогнул. «Долго ждали? Пойдем, Цзинин. Королевский бог выбрал тебя своим преемником. Позволь мне посмотреть, насколько ты силен». Рука демонического бога с красными волосами дрогнула. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 17. Тетива для лука Раху. Сила демонического бога с красными волосами заставила Цзинина почувствовать страх. Он был слишком силен. Это плечо, оно двигалось как призрак или иллюзия. Независимо от того, как он использовал свои руки, чтобы атаковать, будь то мечи, пальцы или различные виды мечей, длинная рука могла легко прорваться сквозь его приемы. Нин был в невыгодном положении. Длинное копье двигалось как дракон, танцуя как дух сквозь воду. Он нес с собой непостижимо глубокие тайны, заставляя Нина чувствовать себя ничем иным, как пробивным мешком. «Хватит!» Демонический бог с красными волосами, наконец, остановился. Покачав головой, он вздохнул. «Я больше не могу. Старший Красный Снег, вы явно намного сильнее, чем...» Не договорив, Нин вдруг понял. Скорее всего, божественная сила его противника была почти исчерпана. «Каждый раз, когда ваша ладонь сталкивалась с моей шкурой, сила столкновения потребляла большую часть моей божественной силы». Демонический бог посмотрел на Нина, потом со вздохом сказал: «Божественная способность звездной руки по-настоящему грозная. У моего клона слишком мало божественной силы. После столкновения с твоей звездной рукой в 10 с лишним раз, божественная сила почти израсходована. Если бы ваше истинное тело было здесь, вы бы, наверное, уничтожили меня одним ударом», — сказал Нин. Хотя его тело было мощным, нападения демонического бога были еще более дикими, чем удары небесного бессмертного безрассудного увлечения клана пламени юности. Каждый раз, когда руки Нина сталкивались с кончиком копья, он чувствовал, что его руки пробиваются. По правде, его кожа уже была покрыта бесчисленными белыми пятнами. Если бы демонический бог был истинным телом, он, вероятно, смог бы полностью уничтожить физическое тело Нина. К счастью, Нин обучался в четвертом цикле «Звездной руки». Несмотря на то, что он был слабым, он смог выдержать удары прежде, чем божественная сила Нина, которая была израсходована. Как только его божественная сила была израсходована, он не смог использовать свою божественную способность и проиграл. Теряешь опыт. Демонический бог с красными волосами весело улыбнулся, глядя на Нина. «Я слышал, что ты тренировался менее века». «Да», — Нин кивнул. Он бормотал про себя: «Почему гигантский желтый медведь рассказал об этом внеземному богу?» «Менее века. Твое искусство меча отличное», — похвалил демонический бог с красными волосами. «Все, что я мог сделать, это полагаться на 3 головы, 6 рук, чтобы увеличить размер моих ладоней и использовать их, чтобы заблокировать ваш длинный меч». Нин покачал головой, стыдясь. Он был вынужден использовать свои руки, как баклеры, и все же они неоднократно разбивались. Разница в силе была просто слишком велика. «Хах, как исконная эра, я уже освоил несколько великих даосов, не говоря уже о моем текущем уровне. Если твое искусство меча не было настолько мощным, ты, вероятно, не смог бы истощить мою божественную силу. Демонический бог вздохнул. Твое искусство меча вполне подходит для обороны. Нин рассмеялся. Конечно, у него было больше всего проницательности в элементе воды. Его искусство меча концентрировалось на защите. Тренируйся и скоро станешь внеземным богом. Демонический бог засмеялся. В противном случае, ты не сможешь заставить товарищей быть верными и подчиняться тебе. После произнесения этих слов он полностью исчез, растворившись в пустоте. Верными и подчиняться, Нин пробормотал эти слова себе. Нин ушел, возвращаясь в главный зал подводного поместья. «Поздравляю тебя, поднимайся на 9-й этаж», — сказал гигантский желтый медведь. Но Нин нахмурился. «Внеземной бог красного снега. Кто он?» Гигантский желтый медведь был поражен. Затем он спокойно сказал. «Он был внеземным богом под командованием мастера. Но не об этом. Ты все еще слишком слаб. Даже здесь, в мире Великой Ся, всего лишь в одном из 3000 основных миров, тебе все равно придется идти осторожно. Ты не имеешь права вмешиваться в дела основных держав, существующих в 3 царствах. Все, что я могу тебе сказать, это 3 царства не так просты, как ты мог бы думать. Даже патриарх Субхути покажет тебе все, прежде чем стать действительно могущественными. Если ты слаб, то чем меньше знаешь, тем лучше. Слишком много знаний будет смертью для тебя. Способности поистине великих держав 3 царств находятся за пределами того, что ты можешь себе представить. Даже мастер перед грозой, которая давно охватила 3 царства, он не был ничем особенным. Даже патриарх Субхути, который был еще сильнее, чем мастер, боялся участвовать в этой войне. «Итак, насколько ты уверен, что у тебя есть шанс?» Нин мягко сказал. «Разрушение мира Паньгу, в нем скрывается главный секрет. Может быть, все, что я узнал, было неправильным. То, что ты и твои друзья знаете, это просто то, что отцы Дая желают узнать. Не проси ничего другого. Только после того, как ты станешь истинным бессмертным или внеземным богом, ты будешь иметь право узнать больше. Что касается небесных бессмертных, крупные державы могут убить бесчисленное количество небесных бессмертных одной рукой», — сказал гигантский желтый медведь. «Ты хочешь пойти в зал сокровищ, чтобы выбрать сокровище? Ты еще не внеземной бог». «Да, конечно», — поспешно сказал Нин. «Лук Раху». Нин разослал духовный призыв. Вжух. Рядом с ним появился одетый в черное юноша. «Я собираюсь приобрести для тебя тетиву. Выбери тип тетивы, который ты хотел б», — сказал Нин. «Ахахаха. Ты, наконец, собираешься получить новую тетиву для меня?» Одетый в черное юноша обрадовался. Затем он повернул голову, чтобы посмотреть на гигантского желтого медведя. «Большой медведь, где этот свиток?» «Здесь». Гигантский желтый медведь махнул рукой, и из ниоткуда появился свиток, парящий в воздухе. «Мастер, этот свиток включает в себя 3 типа тетивы, которые лучше всего подходят для меня. Конечно, они не дешевы. 3 из них состоят из 3 разных уровней. Естественно, чем выше уровень, тем лучше», — взволнованно сказал одетый в черное юноша. «Болты, тело лука и тетива лука — 2 отдельные части. Для протокосмических духовных сокровищ, подобных мне, наиболее важная часть — мощная основа. Важнейшим качеством является их прочность на растяжение и способность хранить энергию, позволяя максимальному количеству энергии от образований, выгравированных в теле лука, протекать через них». Нин принял свиток. Открыв его, он сказал с удивлением. «Все ли огненные атрибуты? Но твое тело – атрибут воды, верно? Огонь и вода, тело и тетива – это то, что необходимо для того, чтобы сила была огромной. Может быть, ты забыл, что, когда ты обнаружил меня в мире полумесяца, я использовал силу небес и земли, чтобы сформировать стрелы пламени. Кроме того, 2 стрелы, которые ты обнаружил, разве они не были огненным атрибутом?» — сказал одетый в черное юноша. «Понял». Нин засмеялся, затем кивнул. «Не волнуйся, я обязательно получу превосходную тетиву для тебя. Главный штаб Небесной горы сокровищ. Полдень. Дядя Уэйд, вы подготовили список?» Нин посмотрел на одетого в белое человека с белыми волосами перед ним. «Я подготовил его давно. Поскольку мы будем действовать против клана Пламени Юности, мы, естественно, не должны экономить». Дядя Уэйд вручил Нину кожаный свиток. Нин опустил голову, чтобы прочитать его, слегка кивая. «Чтобы иметь дело с кланом Пламени Юности, у Нина уже был план для этого. Но, конечно, планы редко переживали контакт с противником, так как он не был уверен в козырных картах, которыми обладал клан Пламени Юности. Нин, естественно, должен был делать несколько уровней подготовки. «Цзинин!» — раздался голос. С серебряными волосами мужчина, Лиса Небес, вошел. Улыбаясь, он сказал: «У тебя есть еще хорошие новости для меня?» «Да», — сказал Нин со смехом. «Позволь мне показать тебе несколько вещей». Вжух! В воздухе вокруг Нина неожиданно появились 10 шаров. Один из шаров был водянистым, а остальные 9 шаров были огненно-красными. Каждый шар испускал несравненно страшную рябь силы. Это. Глаза Лисы Небес стали огромными. Могут ли все это быть? Солики 9 элементов жемчуга. Нин кивнул. Лиса Небес прокашлялся, не глядя на Нина. Эти солики 9 элементов жемчуга. Они были сокровищем чистых янь, которые были довольно знамениты во времена мира Паньгу. Они могли трансформироваться в 9 целых миров. Когда жемчужина врезалась во врага, как будто весь мир врезался в этого человека. Но, конечно, именно тогда эти сокровища чистого янь использовались с максимальным потенциалом. «Мне нужен комплект высококлассного ранга бессмертных построений Жезл Фуси. Мне нужно 20 высококлассных чистых янь духовных таблеток, или эквивалентное количество низкосортных чистых янь духовных таблеток. В этом списке есть тетива, а также несколько более дешевых альтернатив. Мне также нужны предметы, написанные на этом кожаном свитке». Нин передал 2 разных кожаных свитка. На данный момент Нин не смог использовать чистые янь сокровища. К тому времени, когда он сможет их использовать, его сила, вероятно, станет намного выше его нынешнего уровня, и, кроме того, его ладони станут уже сопоставимы с высшими чистыми янь сокровищами. Таким образом, он, естественно, решил продать это сокровище, чтобы сразу увеличить силу. «Цзинин, ты действительно...» Увидев кожаные свитки, лицо Лисы Небес стало мрачным. «Ваши запросы слишком велики. Если император Ся не пожелает, я не буду составлять эту сделку», — сказал Нин. «Я могу попросить своих старших собратьев-учеников». Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 18.1. Покидая гору сокровищ, набор из чистых сокровищ Янь, который только что вытащил Цзинин, солики 9 элементов жемчуга, был выбран им из зала сокровищ. Они были самыми ценными предметами, которые Нин мог выбрать из доступных ему сокровищ чистых Янь. Ни одни из грозных сокровищ чистых Янь, которые Даист 3 жизней оставил в своем зале сокровищ, не были слабее. Даже самый дешевый был по крайней мере столь же ценен, как и класс сокровищ чистого янь. Однако, в конце концов, было слишком мало чистых янь сокровищ. Даже Даист 3 жизней не смог собрать их. После преодоления 9 уровня зала бога войны Нин получил всего 18 чистых янь сокровищ на выбор. Итак, он выбрал самый ценный предмет, солики 9 элементов жемчуга. 9 из этих жемчужин были класса сокровищ чистого янь, а центральная жемчужина, которая служила ядром образования, была высококлассным чистым янь-сокровищем. Кроме того, это был набор сокровищ, принадлежавший чрезвычайно дорогому мировому типу магических сокровищ. Можно было разбить их врагами с помощью второстепенного мира, но они могли также использовать свою силу, чтобы подавлять и связывать врага, заставляя чувствовать себя так, как будто они погрязли в болоте. Они были намного мощнее, чем исконная ночная река, содержавшаяся в мече тысячи быков. Этот вид мирового типа чистого янь-сокровища был чрезвычайно редким и ценным. Этот набор, скорее всего, сопоставим с 4 или 5 обычными высококлассными чистыми янь-сокровищами. Построение жезла Фуси, предметы в первом списке и стрелы, второстепенные вопросы, беспомощно сказал Лиса Небес. «Мастер также может предоставить вам 20 высококлассных чистых янь духовных таблеток, которые вы запросили. Но Лук, ваш запрос слишком экстравагантный. Такие тетивы не так легко закупаются. Сокровища и чистые янь духовные таблетки, которые я запросил, скорее всего, будут закуплены любым истинным бессмертным или внеземным богом, через друзей. Самый важный пункт в списке – это тетива. Если бы не эта тетива, я бы даже захотел отказаться от этого набора сокровищ чистого янь», — сказал Нин. «Император Ся имеет исконный императорский клан. Обычные истинные бессмертные и небесные боги, возможно, не смогут произвести такую тетиву, но я верю императору Ся». Некоторое время, оставаясь в горе внутреннего сердца, Нин точно знал, насколько мощным был исконный императорский клан. Паньгу мир. Тогда не было такой вещи, как 3000 главных миров или триллионов второстепенных миров. Был только один мир, мир Паньгу, и тогда исконный императорский клан правил всей человеческой расой. У них было немало крупных держав, которые были на уровне Да и Отца. Хотя Паньгу мир оказался разбитым, и, хотя исконный императорский клан был уже не таким могущественным, как когда-то, и, хотя император Ся и клан Симан были просто ветвью этой линии, корни императора Ся были далеко за пределами подобного обычного истинного бессмертного или внеземного бога. В темной пустоте, одетый в черное, император Ся сидел в позе лотоса. Он открыл глаза. Солики 9 элементов жемчуга, на самом деле они оказались в руках Цзинина. Молодой собрат, как он, который даже не преодолел своего небесного бедствия, как он может произвести такой набор сокровищ чистого Янь, такие драгоценности? Странно, поистине странно. Такие странные вещи можно объяснить одним простым словом. Это слово было «удача». Только очень удачливый человек может получить такие результаты. Буря вот-вот утихла. Чистые Янь сокровища, подобные этим солики 9 элементам жемчуга, им очень понравились многие истинные бессмертные и небесные боги. Одетый в черное, император Ся задумался. Лук, кажется, мне придется навестить дядю. Император Ся давно покинул исконный императорский клан, чтобы отправиться самостоятельно, создав собственную линию Симан. Таким образом, он редко видел других членов исконного императорского клана. Мастер слова, Лиса Небес посмотрел на Нина, который внимательно слушал. Он согласился на все ваши другие просьбы, за исключением этой тетивы. Это займет некоторое время, объяснил Лиса Небес. Мастер в настоящее время думает о том, как попытаться его купить. Вы должны знать, что тетива, которую вы попросили, является одним из самых главных театров трех царств. Нин слегка кивнул. Я не спешу. В обычной ситуации трудно было сказать, сможет ли он обменять солики 9 элементов жемчуга на сокровища, которые он просил. Однако, так как буря утихала, и жемчуг был предметом, который можно было использовать сразу же, тогда как тетива. Тетива должна была сочетаться с такой же превосходной основой. Что касается действительно верховных мастеров-лучников трех царств, у каждого из них уже были свои любимые луки. Таким образом, Нин чувствовал себя комфортно, что в такое время император Ся был бы готов помочь с этим обменом. Как член исконного императорского клана и как ученик Да и Отца Багрового Света, как предполагаемый пожизненный друг Да и Отца Дождевого Дракона. Хотя такая тетива, которую трудно найти, император Ся должен преуспеть. Нин решил подождать. Лиса Небес временно ушел. Время текло. Прошло 4 часа. Наступила ночь. Лиса Небес снова появился перед ним. От взгляда на твоем лице, Лиса Небес, я могу догадаться, что тетива была найдена, сказал Нин со смехом. Мастер потратил немало энергии, но ему наконец удалось найти для тебя тетиву. Лиса Небес улыбнулся, передав Нину золотую тыкву. Все предметы, которые ты хочешь, находятся внутри этой тыквы. Взгляни внимательно. Они были в императорской столице Великой Ся. Он не беспокоился, что Нин возьмет сокровище и мгновенно скроется. Забудьте о Цзинине. Даже истинные бессмертные и небесные боги цельных ворот и пещеры мириады демонов не посмели бы бросить вызов императору Ся в императорской столице Великой Ся. Такая щедрость. Эта тыква, это высококлассное ранга бессмертных волшебное сокровище, сказал Нин со смехом. Подарок, очень небрежно сказал Лиса Небес. Нин держал эту золотую тыкву в руках, тщательно проверяя ее содержимое. В пределах золотой тыквы парили духовные таблетки с мощными аурами, каждая из которых содержала удивительное количество чрезвычайно чистой элементальной ки. Все они были уровня чистого янь духовные таблетки. Было также большое количество ценных предметов, плавающих в тыкве. Был также набор посохов построения жезла Фуси, который нужен дяде Уайту. Чем мощнее набор построения жезла Фуси, тем больше силы образований. Том 15. Меч, уничтожающий небесных бессмертных. Глава 18.2. Покидая гору сокровищ тетива, стрелы, Нин был абсолютно доволен увиденным. Черная как смоль тетива висела в воздухе в золотой тыквенноподобном сосуде, а рядом с ней было в общей сложности 100 огненных стрел. Естественно, эти стрелы были высокого класса ранга бессмертных сокровища, в пределах подводного поместья. Ахаха, тетива нашлась. Близстоящий одетый в черное юноша был чрезвычайно взволнован. Мастер, ты действительно потрясающий. Ты не небесный бессмертный, но смог приобрести такую прекрасную тетиву. хотя это просто тетива, она даже дороже, чем высококлассное чистое янь духовное сокровище. Нин улыбнулся, приложив тетива к телу лука. После соединения их вместе, грохот, черный великий взрыв мгновенно навис в воздухе. Свет лился водопадом от его тела, как серия волн черной воды. Тело лука светилось черным, водянистым светом, но, когда свет достиг тетивы, он превратился в огненный свет.